Глава 23. Уильям Дин Хоуэллс отправился с ними в Хартфорд, невзирая на то, что сегодня, в четверг, его наверняка ждало множество дел. И разговор трех литераторов был скучнее даже унылого пейзажа за окном вагона. За одну поездку Холмс узнал об издательском и писательском ремесле много больше, чем могло пригодиться в жизни. Клеменс и обычно сдержанный Джеймс громко соглашались друг с другом. Хоуэллс по большей части слушал, Холмс пытался задремать. «Издательское дело меняется быстро и далеко не в лучшую сторону», — говорил Клеменс. «Согласен», — сказал Джеймс. «Журналы либо совсем не печатают рассказов, либо требуют писать их как-то совершенно иначе». «Вот и мне все труднее пристроить рассказ в журнал. Короткой формы теперь не проживешь». «И романы по подписке, которыми раньше кормилось мое издательство, практически ушли с рынка». «Истинная правда, мистер Клеменс». «И откуда, черт побери, возьмутся наши гонорары?» — вопросил Клеменс, выпуская черный сигарный дым. «Даже романов с продолжениями больше не публикуют». «Да-да», — пробормотал Джеймс. «Генри», — внезапно оживился Хоуэллс, — «помните, как 9 лет назад, в начале 84-го, если не ошибаюсь, карьера Сайлиса Лафена печаталась в Сенчури по частям одновременно с бостонцами? Мне было очень лестно, что мой незрелый писательский опыт оказался под одной обложкой с вашим шедевром», — ответил Джеймс. Хоуэллс с наклоном головы поблагодарил его за комплимент. Холмс ответил, как на лице Джеймса мелькнуло еле уловимое озорное выражение. Взгляд благовоспитанной девочки, которая намерена сказать что-то недолжное. «Мистер Клеменс», — проговорил Джеймс, — «вы, случайно, не читали бостонцев?» Обычно уверенный Клеменс от чего-то смутился. «Нет, сэр, мистер Джеймс, не имел такого удовольствия». «Я спрашиваю», — с вкрадчивой улыбкой продолжал Джеймс, «поскольку английский знакомец рассказывал мне, что примерно тогда же, в 84-м, если не ошибаюсь, был в Бостоне на банкете, где вы сказали с эстрады, надеюсь, что цитирую правильно, «Я скорее соглашусь обречь себя Беньянову раю, чем прочту бостонцев». Джон Беньян, английский писатель, пуританский проповедник. Его книга «Путь паломника» — аллегорическое описание христианского пути в виде полного приключения странствия к небесному граду. Много поколений была в Англии и Америке самой читаемой книгой после Библии. Холмс изумился. Он знал Генри Джеймса сравнительно недавно, но все в поведении писателя утверждало сыщика в мысли, что тот любой ценой старается избежать конфликта, либо, в крайнем случае, произнести что-нибудь тонко-ироническое. Однако сейчас он атаковал Клеменса в лоб, словно адмирал Нельсон, испанский или французский флот. Сэмюэль Клеменс, Марк Твен, изумился ничуть не меньше. До сих пор его гримасы были сознательно преувеличенными, но сейчас он выглядел 11-летним мальчишкой, которого застукали за кражей печенья из банки. Тоже растерянное и жалобное выражение. «Я...» — пролепетал он. Казалось, сосуды на щеках и носу сейчас лопнут от прилива крови. «Не имел в виду...» «С эстрады? На банкете?» Последние два слова были произнесены с глубочайшим отвращением. Клеменс взмахнул рукой, словно отгоняя неприятный запах, и принялся сосредоточенно раскуривать следующую сигару, хотя предыдущая, сгоревшая лишь на треть, по-прежнему тлела в пепельнице. По окаменевшему и бледному лицу Хоуэллса Холмс, вне всякого сомнения, видел, что именно тот десятилетия назад передал Джеймсу оскорбительные слова. Джеймс еще несколько секунд смаковал напряженную тишину, затем сказал: «Однако, сэр, многие читатели, включая вашего покорного слугу по прошествии времени, полностью согласны с вами в низкой оценке бостонцев. Я, безусловно, разделяю ваше мнение, что рай Джона Беннина хуже любого ада. Некоторое время все молчали. Клеменс курил сигару, Джеймс и Хоуэлл — сигареты, Холмс попыхивал трубкой. Все четверо смотрели друг на друга через облако голубого дыма. Хоуэлл прочистил горло. «Генри», — начал он, — «вы, как говорят бизнесмены, диверсифицировались, и теперь, если не ошибаюсь, пишете для театра». Джеймс скромно кивнул. 3 года назад я, по просьбе мистера Эдварда Комптона, переделал моего американца в пьесу. Роман не слишком годился для постановки, но, переписывая и исправляя его, я получил столь необходимый театральный опыт». «Пьеса шла на сцене?» — спросил Клеменс. «Да», — ответил Джеймс, — «и с некоторым успехом. Сперва в провинции, затем в Лондоне. Следующую пьесу я буду писать сразу для театра. В каком-то смысле, чистосердечно говоря, я чувствую, что наконец-то нашел для себя истинную форму. Писать драматическое произведение с упором на сценичность интереснее, чем роман или рассказ. Вы согласны?» Клеменс фыркнул. «Я сделал из своего позолоченного века пьесу, которую большинство знает под названием «Полковник Селлерс», по имени главного персонажа, которого играл Джон Т. Реймонд. Вы знаете Реймонда, мистер Джеймс?» «Не видел ни его самого, ни его пьес», — ответил Джеймс. «Он был идеальный полковник Селлерс. Грант, который тогда был президентом, посетил одно из представлений, и присутствовавшие там друзья сказали, что президентский смех слышали даже на галерке». «Так это комедия?» — спросил Джеймс. «Отчасти», — сказал Клеменс. «Во всяком случае, Джон Т. Реймонд сделал ее комедией. Я был бы рад, если бы он сыграл свою знаменитую сцену поедания репы, как она была написана, то есть как трогательное свидетельство честной бедности, а не как откровенный фарс. Однако грех жаловаться. Полковник Селлерс первые 3 месяца принес мне $10 000 чистого дохода, и я рассчитываю, что он принесет мне еще под 100 000, прежде чем мы оба умрем от старости». Вновь наступила тишина, пока вульгарное упоминание о деньгах медленно таяло в клубах сигаретного, сигарного и трубочного дыма. Холмс внимательно приглядывался к Сэмюэлю Клеменсу. «Успех расследований зависит от умения читать людей не меньше, чем от умения читать улики. Понять, что за человек перед тобою, и насколько можно верить его словам или полагаться на него самого, порой не менее важно, чем изучить следы или сигаретный пепел». Холмс видел, что для Клеменса вульгарность — орудие и служит двоякой цели: во-первых, шокировать публику, а для писателя все и всегда были публикой, а во-вторых, и в главных, через шок от очевидной вульгарности перейти на другой, более высокий уровень юмора. Или, по крайней мере, того, что Клеменс считал более высоким уровнем. Словно прочитав мысли Холмса, писатель вынул сигару изо рта и подался вперед. «А что скажете вы, Джеймс? Готовы ли вы искать богатство, сочиняя всего лишь для актеров?» Джеймс улыбнулся. «Многие мои друзья считают, что такого рода деньги — зло». «Конечно, они зло!» — воскликнул Клеменс, хлопая себя по колену. Все мальчишеское смущение испарилось, остался лишь мальчишеский пыл. «Деньги, какие в наши дни зарабатывает пьесами, скажем, ирландец Оскар Уайльд, — двойное зло». «Двойное зло?» — переспросил Генри Джеймс. «Да? Это не мои деньги и не ваши, а значит, мы с вами вдвойне на них злы». Хартфорд был унылый городишко. Страховые компании на каждом углу и ни одного архитектурно примечательного здания. Но к тому времени, как экипаж свернул на Фармингдон-авеню, Холмс и Джеймс смогли оценить красоту выбранного Марк Твеном старинного района. Дома здесь совершенно не походили один на другой. Каждый рассказывал о вкусах и мечтах своего хозяина. Участки были площадью по нескольку акров, спереди их отделяла от дороги кованая ограда, сзади они без всякого забора переходили в лес. «Видите беседку?» Клеменс указывал на рощицу между двумя красивыми большими домами. «Мы с Гарриет Бичерстоу построили ее в складчину точно на границе наших владений. В теплый летний денек или в прохладное осеннее утречко мы приходили туда посидеть, поболтать, обсудить неизбежный упадок западной цивилизации». «Гарриет Бичерстоу еще жива?» — спросил Холмс. Хижина дяди Тома шла в лондонских театрах со времен его детства. «О, да», — ответил Клеменс. «Если не ошибаюсь, ей сейчас 82. Она все так же мила и все так же упряма. Как сказал при встрече с нею президент Линкольн, маленькая женщина, чья книга начала большую войну». Экипаж остановился, пропуская две строительные подводы. Все четверо смотрели на беседку. Клеменс продолжал. «Иногда по ночам я не мог уснуть. Тогда я шел в беседку посидеть на перилах, покурить, полюбоваться звездами и луной, и частенько заставал там миссис Стоу. Мы беседовали до рассвета, две счастливые жертвы бессонницы». «Интересно, что обсуждали при луне два столь разнообразно одаренных и прославленных литератора?» — спросил Генри Джеймс. «Природу зла, прошлое и будущее черной расы в Америке, книги и пьесы». «По большей части», — сказал Клеменс, вынимая сигару изо рта, «мы говорили о наших недугах и хворях, особенно до того, как в 86-м скончался мистер Стоу. Она рассказывала, что болит у нее, а я что у меня». Хоулс заулыбался, и Холмс понял, что у Сэма Клеменса на подходе очередная байка. Экипаж все еще стоял, дожидаясь, пока подводы проедут мимо. «Помню однажды ночью», — сказал Клеменс, выпуская изо рта сигарный дым. «Она сетовала на свои боли, убежденная, что они обещают скорую смерть. Бедняжка почти так же мнительна, как и я. Так вот, я с удивлением обнаружил, что список ее жалоб почти целиком совпадает с перечнем симптомов, от которых я незадолго до того полностью избавился». Подводы уже проехали, и экипаж двинулся дальше по мощеной дороге, плавно огибавшей пологий холм. «Я сказал ей», — продолжал Клеменс, — «я сказал ей, Гарриет, мой врач только что вылечил меня от всех этих неприятностей». «Какие лекарства он вам прописал?» — спросила маленькая миссис Стоу. «Никаких лекарств», — отвечал я. «Врач просто велел мне сделать двухмесячный перерыв в моих вредных привычках. Не пить сверх меры, не курить без остановки и не раздражаться потоком божбы по поводу и без повода. Так что бросьте пить, браниться скверными словами и курить месяца надвое, и станете как огурчик». Он сквозь дым вгляделся в попутчиков, убеждаясь, что они по-прежнему внимательно его слушают. «Мистер Клеменс», — воскликнула она, — «за мной никогда не водилось ни одной из этих ужасных привычек». «Никогда?» — переспросил я, — «ибо должен сознаться, господа, пришел в ужас». «Никогда», — повторила Гарриет Бичерстоу, плотнее кутаясь в шаль от ночной прохлады. «Что ж, моя дорогая», — с безграничной грустью произнес я, — «коли так, для вас нет никакой надежды. Ваш воздушный шар падает, а у вас нет балласта, который можно выбросить из корзины. Вы всю жизнь пренебрегали своими пороками». Экипаж остановился на перегибе холма, и пассажирам предстал бывший дом Сэмюэля Клеменса. Клеменс и Ливи по-прежнему им владели, но уже 2 года как сдали его в аренду некоему Джону Дэю и его жене Алисе, дочери Изабеллы Хукер, за столь необходимые $200 в месяц. Клеменс сказал, что сегодня дом в полном распоряжении гостей. Он телеграфировал Джону и Алисе, и те уехали до вечера. Холмс, выбравшись из экипажа, оглядел трехэтажное здание из светло-красного кирпича, которому свет и тень придавали богатое разнообразие оттенков. Из-за острых фронтонов с балкончиками дом походил на замок. Над порт-кошер высилась двухэтажная башня с большим окном. Крытые въездные ворота для кареты или коляски, французский. Клеменс заметил, что сыщик разглядывает дом. «Некоторые писали и говорили, будто я хотел, чтобы он напоминал лоцманскую рубку на речном пароходе», — сказал он, давя ногой окурок сигары. «Однако я так не задумывал. Просто получилось удачное совпадение». Он достал из-под цветочного горшка ключ, отпер замок и распахнул дверь. Гости прошли несколько ярдов по коридору. Уже отсюда Холмс видел, что дом посвящен хорошему вкусу и качественным вещам. В его холостяцкой спальне и в гостиной дома 221Б по Бейкер-стрит царил кавардак. Все бросалось, где попало и как попало, по крайней мере, пока миссис Хадсон не вмешивалась и не наводила порядок. Однако сыщик умел ценить уютную домашнюю обстановку. Именно она предстала сейчас его глазам. 19 комнат, 7 ванных», — говорил Клеменс тоном агента по недвижимости, намеренного продать Холмсу этот дом. «В каждой ванной ватер-клозет, что в свое время было диковинкой. Переговорные трубы, чтобы разговаривать между этажами. В этой гостиной... Заходите, джентльмены. Вот тут, в нише, вы видите первый телефон в Хартфорде. Поскольку я опередил соседей с установкой этого дьявольского агрегата, мне долго, почти некому было по нему звонить. Вот большая гостиная, трафаретные рисунки на стенах, работа Локвуда де Фореста». «Партнёры в фирме, созданной мистером Тиффани», — добавил Хоуэллс. «Зимний сад, где мои дочки ставили свои спектакли», — продолжал Клеменс, указывая на помещение с цветами в горшках. «Видите, здесь даже занавес есть». Он умолк, глядя по сторонам, будто видит это все в первый раз. Затем проговорил сдавленным голосом. «Так странно. В первый год нашей жизни за границей мы с Ливи убрали все. Мебель, ковры, вазы и безделушки в чуланы. Потом сюда въехали Джон с Алисой, и мы, чтобы молодой семье не обставлять такой большой дом, достали им все обратно за небольшую дополнительную плату, но...» Клеменс зашел в библиотеку, потом вернулся в гостиную. Над широким резным камином было окно, из которого открывался вид на двор. Клеменс похлопал по нему. «Это была моя идея. Нет ничего уютнее, чем сидеть зимним вечером с семьей и смотреть, как в камине трещит огонь, а за окном падает снег». Он погладил резьбу, вазы на каминной полке и на книжных шкафах по обе стороны от нее. «Алис и Джон расставили и повесили все в точности, как было у нас», продолжал Клеменс все тем же странным голосом. «Каждую вазу и ковер, которые мы с Ливи купили в своих первых поездках. Каждую любимую детьми безделушку». Он тронул резную фигурку на каминной полке. «Понимаете, каждую субботу Сузи, Джин и Клара требовали рассказывать им истории про картины и украшения на полках. Как видите, череда начинается масляным портретом кошки в раме и заканчивается импрессионистской акварелью. Вот она, красивая девушка по имени Эмилина. Между ними еще не то 12, не то 15 статуэток. Ах да, еще масляная картина Элайхью Веддера «Юная медуза». Девочки просили сочинить историю, всегда экспромтом, без минуты на подготовку, в которую я должен был включить статуэтки и три картины. Надо было начать с кошки и закончить Эмилиной. Мне ни разу не разрешили для разнообразия пойти в обратном порядке. Не дозволялось вводить безделушки не в их очередь. У несчастных безделушек не было дня субботнего, чтобы отдохнуть от трудов. Не было покоя. Они вели жизнь, полную опасных и кровавых приключений. Со временем статуэтки и картины ветшали, ведь им столько пришлось вынести». «Отличное упражнение для писателя», — рассмеялся Хоулс. «В историях часто фигурировал цирк», — продолжал Клеменс. Он как будто не слышал приятеля и вообще забыл, что в комнате кто-то есть. «Девочки любили слушать про цирк, и я обычно включал его в...» Казалось, Клеменс оглушен. Он, пошатываясь, сделал несколько шагов и не столько сел, сколько рухнул в кресло, обитое тканью в цветочек. «Сэм?» — спросил Хоуэллс. «Все хорошо», — ответил Клеменс, закрывая глаза рукой, словно хотел спрятать слезы. «Просто... понимаете, просто все на своих местах». Гости стояли, не зная, что сказать. «Я обещал Ливи, что загляну к харфордским друзьям обсудить общие дела, но не приближусь к дому даже настолько, чтобы увидеть его трубы. Однако стоило войти в дверь, как меня охватило сильнейшее желание перевести сюда семью и немедленно, и больше никогда отсюда не уезжать. В Европу так уж точно». Клеменс уронил голову и огляделся, словно во сне. «Все на своих местах. Я помню, как мы с Ливи приобретали каждую из этих вещей, как спорили при покупке, как радовались в ту далекую пору, которая теперь кажется юностью, когда девочки были совсем крохами». Он повернулся и глянул в глаза Хоулсу, затем Джеймсу и, наконец, Холмсу. «Да чего отвратительно! Да чего вульгарно и олиповато обставлены все дома, какие я видел в Европе! А теперь взгляните на этот этаж! Безупречный вкус, идеальная гармония цветов, дух умиротворения, покоя и глубочайшего довольства, пронизывающий каждую деталь! Еще нигде и никогда не было такого восхитительного дома!» «Он и впрямь прекрасен, Сэм», — сказал Хоулс. Клеменс будто не слышал его. «Словно какое-то злое наваждение заставило меня забыть всю прелесть нашего дома», — тихо продолжал он, обращаясь к самому себе. «Это...» Клеменс одновременно хлопнул ладонями по подлокотникам и ударил в пол подметками начищенных туфель, хотя не имел в виду ни того, ни другого по отдельности. «Это место для меня, господа, чарующе светло и великолепно и уютно, и естественно. Такое чувство, будто я очнулся от дьявольского сна. Словно я никогда не уезжал отсюда, и стоит повернуть голову...» Он посмотрел в сторону лестницы. «И моя дражайшая Ливи спустится вместе с крошками...» Клеменс вновь глянул на всех поочередно. «Однако в душе я знаю, что так никогда больше не будет...» Наступила долгая тишина. Клеменс вновь провел рукой по глазам и резко встал. «Довольно чепухи!» — хрипло проговорил он. «Идемте в бильярдную на третьем этаже, где стояла моя пишущая машинка, адский механизм, при посредстве которого мистер Холмс намерен установить истину.